Одно из них было недавно выполнено в нашей клинике Вендровой. Самым разнообразным и очень тонким обследованием она подвергла 56 человек с органическими поражениями мозга, выясняя роль левого и правого полушарий в формировании сновидений. Результаты были недвусмысленны. Самое главное, во всех сохраняется та же специализация полушарий, что и бодрствование. В формировании сновидений участвуют оба полушария, но правое оказывается ведущим. А вот и любопытные подробности. При поражении правого полушария возрастает количество сновидений с отрицательной эмоциональной окраской, усиливается ощущение цвета, сны чаще, чем обычно, устремлены в прошлое, цель, к которой стремится спящий в их сюжетах, становится расплывчатой. Поражение левого запутывает и без того непростую логику сюжетов, делает речь персонажей менее экспрессивной, снижает активность личности сновидца. При ближайшем рассмотрении все парадоксы и неожиданности устраняются без труда. Известно, например, что левое полушарие устремлено в будущее, а правое — в прошлое. Почему же поражение правого не ослабляет, а усиливает устремленность в прошлое? Вендрова показывает, что патологический очаг способствует актуализации прошлого, которое у здорового человека хранится в правом полушарии, в скрытом, готовом к оживлению состоянии. Заслуживает внимания и ее соображение о том, что относить сновидение целиком к бессознательному было бы неверно, так как человек осознает их, интерпретирует и часть хранит в памяти. Быть может, они занимают промежуточное место между сознательным и бессознательным процессами, выполняя в психике некую связующую и регулирующую роль, сущность которой еще предстоит разгадать. Сон Наполеона. Если бы от внутренних конфликтов человека защищали одни сновидения, все люди реагировали бы на лишение быстрого сна одинаково и испытывали бы одинаковую в нем потребность. Но это не так. У одного быстрый сон стремится к восстановлению сразу, и экспериментатору приходится то и дело подбуживать такого человека, у другого же и в восстановительную ночь быстрый сон не превышает нормы. Лишили его быстрого сна. И ладно. Это означает, что способы защиты от конфликтов у нас не одинаковы. У людей определенного склада лишение быстрого сна заводит не механизм трансформации, перерабатывающий эмоции и образы, а механизм вытеснения. Неприемлемый мотив просто удаляется из сознания вместе с той информацией, которая может спровоцировать душевный конфликт. Этот же механизм действует у них и в обычной жизни. Американский исследователь Хартман изучал структуру сна у тех, кто спит долго, и у тех, кто обходится коротким сном. Он также проанализировал с помощью тестов особенности их личности. Оказалось, что у любителей поспать доля быстрого сна вдвое больше, чем у тех, кто спит мало. Этим быстрый сон словно и не нужен. Вот почему они и любят вставать с петухами. Что же это за люди? Прежде всего, это ярко выраженные оптимисты. Они очень активны, часто перевозбуждены и словно бы не знакомы ни с какими душевными конфликтами. Сновидения их бедны. Лишение быстрого сна они переносят легко. Они прекрасно приспособлены к жизни и совершенно ею довольны. Неприемлемая информация у них не вытесняется, они ее просто не замечают. Противоположную картину является собой человек, любящий поспать. По мысли Хартмана, он обременен разными мелкими комплексами. Чувствительный ко всем уколам судьбы, он не может отмахнуться ни от одной неприятности и склонен делать из мухи слона. Он слегка депрессивен, мечтателен, сном своим не очень доволен, и если проспросить его хорошенько, он признается, что сон для него — излюбленный способ уйти от всех проблем. Да и как не уйти, если сновидения его так яркие и увлекательны? Лишить его быстрого сна нелегко. Чем чаще будешь такого человека, тем сильнее быстрый сон рвется у него наружу. На другой день он почти галлюцинирует. Людей первого типа Хартман и его коллеги отнесли к разряду деятельных, людей второго — к разряду синтезивных, то есть чувствительных.